Это учащенное сердцебиение всякий раз, когда я смотрю на мастера, этот сильный, напряженный взгляд, когда он поворачивается, чтобы взглянуть на меня, заставляя мое сердце биться чаще, и теплое, покалывающее горение глубоко внутри меня, которое постоянно жаждет его. Уфу-фу-фу-фу, я наконец-то испытала радости влюбленной девушки. Я должна снова попытаться соблазнить мастера. Я представила, как мы вдвоем лежим рядом в его спальном мешке, а наша одежда разбросана по всей палатке. Его руки на моей спине притягивают меня ближе к себе, пока я осторожно изучаю форму его ключицы. Даже не думая об этом, мои фантазии были грубо прерваны. Я изобразила свою обычную улыбку. Почему бы и нет, Лианли? Ты уже знаешь почему, усмехнулась Лианли, отворачиваясь. Арара, я тебе уже говорила, что мне все равно. Внутри меня горит огонь, который может погасить только мастер, и я намерена заставить мастера потушить его как можно скорее. Я же говорила тебе, что мастер не любит распущенных девушек. Уфу-фу, ты думаешь, что у меня нет других способов заставить мастера проскользнуть между моих ног? Как невинно, уфу-фу. Маленькая девочка нахмурилась. Все, что я прошу, это чтобы я была первой у мастера. Разве я многое прошу? Ара, ты полагаешь, что эта старшая сестра не имеет того же самого желания? Я могу разделить твое желание о распространении святого слова мастера по всему миру, но я также хочу переспать с мастером, понимаешь? Знаешь ли ты, как мучительно пылает мой огонь? Лианли подняла бровь, прежде чем встать и подойти ко мне. Тебе просто нужно сексуально удовлетвориться, верно? Уголки моих губ растянулись вверх. О, неужели маленькая Лианли думает, что сможет удовлетворить меня вместо мастера? Лианли нахмурила брови. Я никогда не смогу быть лучше, чем мастер. Но я уверена, что по крайней мере временно обуздаю твои желания. Какая отвага, хочешь попробовать? Спросила я, вставая на ноги. Глаза Лианли загорелись. Если ты не боишься превратиться в дрожащее месиво. Уфу-фу, думаю, что только мастер может так уверенно заявить об этом. Наша палатка. Фу-фу, после тебя. Я легла на спину поверх своей простыни. Мое кимоно уже было аккуратно сложено в углу рядом с одеждой Лианли. Никаких поцелуев, предупредила Лианли. У меня еще не было первого поцелуя, и он должен быть с мастером. Я ухмыльнулась ей, мои хвосты слегка дернулись позади меня. Фу-фу, у меня также. Лианли опустила голову меж моих ног, ее пальцы раздвинули мой вход. Ха, ты сухая, прокомментировала она. Я фыркнул на нее. Конечно же, мастера здесь нет, не так ли? Ты принимаешь меня за шлюху, которая будет мокрой для любого. Лианли понимающе кивнула, а потом высунула язык и провела им по бокам моего входа. Я слегка вздрогнула, прохладный язык освежил меня, отвлекая от жара моей сердцевины. Ее язык описал полный круг вокруг моего входа, а руки пробежались по внутренней стороне моих бедер. Я представила себе, как мастер опускается ко мне, его руки нежно ласкают меня, пока он пьет мой мед меж моих ног. Пальцы моих ног скрючились от этой сцены, бедра раздвинулись немного шире. А, ты вдруг вся промокла. Дай угадаю, ты представляла себе, что это мастер делает? Я ничего не сказала, было немного досадно, что она поняла. Она слегка прикусила мой обнаженный клитор, доставив мне разряд удовольствия. Держишь язык за зубами, скоро я заставлю тебя кричать имя мастера. Она зажала рот вокруг моего клитора, ее язык злобно атаковал его. Я ахнула и прикусила палец, подавив стон, который почти раздался из моих губ. Лианли сильно сосала его, уговаривая немного выйти из-под капюшона, чтобы поиграть с ее языком. Ее пальцы поглаживали мои открытые половые губы, распространяя мои соки вокруг входа. Ее язык жадно лизал клитор, посылая импульсы удовольствия прямо в мой мозг. Я чувствую себя намного лучше, чем когда делала это сама. Я дрогнула еще сильнее, когда один из ее пальцев проник в меня и медленно пополз внутрь. Я задохнулась, когда мои внутренности были раздвинуты. В мою девственную сердцевину впервые проник в кого-то другой. Она уперлась в верхнюю часть моей стены, задев что-то, что заставило меня выгнуть спину и выдвинуть бедра. Невозмутимая моим внезапным действием, она скользнула вторым пальцем внутрь, нажимая на то же самое место и увеличивая свой отсос на моем клиторе. Мои ноги откинулись назад, приподняв бедра, кулаки сжались, пока я отчаянно сдерживала неизбежное освобождение. Мне удалось продержаться добрые полминуты, даже когда она усилила свое давление на мое сладкое место, заставив мое тело содрогнуться. Ее рот внезапно отпустил мой клитор, заменив им свой большой палец. Как только ее большой палец грубо надавил на него, я почувствовал облегчение. Кончая, я мысленно произнесла имя мастера, и его образ меж моих ног все еще был свеж в моем воображении. Лиан Ли позволила мне выпустить мой оргазм, ее пальцы крепко прижимались к моему сладкому месту, даже когда бедра яростно брыкались против нее, мои соки извергались наружу, намочить ее. Через минуту я расслабилась и вернулась в прежнюю позу, слегка запыхавшись. «Хорошо?» – спросила она. «Хорошо», – подтвердила я. «Я так понимаю, у тебя уже был опыт?» «Немного, в прошлом было много женщин, которых мне приходилось развлекать», – уклончиво ответила она. Я села, опершись на локти, и стала смотреть, как Лиан Ли тыльной стороной ладони вытирает мои соки со рта и лица. «Итак, ты хорошо разогрелась?» – спросила она. Я приподняла бровь, глядя на нее. «Ара, неужели ты думаешь, что я так быстро закончу? Я собиралась с мастером пройти множество раундов». Лиан Ли ухмыльнулась. «Я была бы разочарована. Будь так, я бы не стала раздеваться. Что ты тогда имел в виду?» Она села на корточки, вытянув перед собой ноги. «Ты когда-нибудь слышала о ножницах?» Я приподняла бровь, глядя на нее. «Не могу сказать, что знаю. Что это?» «То, что две девушки делают, чтобы вместе кончить», самодовольно ответила она, направляя свой собственный вход ко мне. Ее ноги скрестились с моими, а рука перебросила мою левую ногу через ее левое плечо, в то время как моя правая нога была обхвачена вокруг ее талии. Я ахнула, когда она прижалась своими бедрами к моим, соединив наши клиторы. Когда мы коснулись друг друга, раздался звук мокрого шлепка, показывающий, как сильно мы промокли. Я поняла, что Лиан Ли занималась самоудовлетворением, пока игралась со мной. Интересно, смягчилась я, осматривая позу, в которой мы находились. Лиан Ли кивнула. «Да, когда мастер решит взять нас обоих, мы можем зажать его между нами». Я понимающе кивнула. «И, что же делать в таком положении? Мы начнем двигать бедрами друг против друга», заявила она, выполнив указанное действие. Я ахнула, когда удовольствие поползло вверх по моему позвоночнику, мои соки смешались с соками Лиан Ли. Пододвинув меня ближе к себе, она прижалась, обе наши головы откинулись назад, погрузившись в удовольствие. «Ух, мастер, так хорошо!» — услышала я стон Лиан Ли, погрузившийся в свои собственные фантазии. Я также погрузилась в свои фантазии, в то время как мои бедра соответствовали ритму Лиан Ли, постановая, когда наши клиторы терлись друг о друга. В моих фантазиях мастер держал свой член у моего входа, водя своим стержнем по моему клитору в бешеном темпе. Я представила, как он тянет меня за ноги, приближая ближе к себе, а его дыхание щекочет мне шею, шепча мне в ухо сладкие нотки. Мои руки вцепились в ноги Лиан Ли, думая, что это руки мастера, увеличив скорость своих бедер. Я была уверена, что в этот момент мои соки плескались через край и смешались с соками Лиан Ли, образовав лужу на кровати. Наш ритм увеличивался в скорости, когда мы достигли пика нашей кульминации удовольствия, привязанное к пропасти без возврата. Лиан Ли, кончая, сильно потянула мои ноги, ее клитор скользнул по моему и одновременно вызвал мой собственный оргазм. Кончая, мы обе выкрикнули имя мастера, не заботясь о том, что нас услышат. Мы потеряли силы в наших конечностях и рухнули на спину, тяжело дыша на кровати. «Ха-ха, это было самое лучшее, что у меня было», заметила Лиан Ли, все еще приходя в себя. «Фу-у, я признаю, что это лучший, по сравнению с моим прошлым», согласилась я. «У тебя был какой-то прошлый опыт?» «Фу-у, да, но мы, лисицы, делаем это не так, как вы», самодовольно заявила я, садясь. «А», Лиан Ли заинтересованно выпрямилась. «А что вы делаете?» «Фу-фу, видишь ли, наши хвосты очень чувствительны. В деревне, как правило, одинокие лисицы икой помогают друг другу облегчиться. Обычно мы сплетаем наши хвосты между собой и таким образом доставляем удовольствие. Это была еще одна причина, по которой меня изгнали из деревни. С моими искалеченными хвостами ни одна другая лисица не стала бы справлять нужду со мной, что резко контрастировало с постоянной толпой, которая искала меня, когда у меня было 9 хвостов. А, глаза Лиан Ли сверкнули. Ее руки внезапно схватили один из моих растрепанных хвостов, грубо потянув за копчик. Я издала нехарактерный для себя вопль, потянув свой хвост назад. «Че-че, что это ты делаешь?» — крикнула я ей, обнимая хвост, который она ощупывала. Хэ-мэ-мэм, хе-хе, это довольно интересная реакция, которую я получил от тебя. Так ваши хвосты, это еще и ваши эрогенные точки. Хэ-мэ-мэм, ухмыльнулась Лианли, подползая ко мне. Я поспешила прочь от нее, пряча за собой хвосты. Нет, подожди, стой, что ты пытаешься? Фу-а-а-а, завизжала я, когда ей удалось нащупать еще один из моих хвостов. Такая нежная, так вот как ты собиралась соблазнить мастера, пробормотала Лианли, поглаживая меня по хвосту. Хиа, не будь с ними такой грубой, ты не должна. Фу-а-а-а, о, это заводит тебя больше, чем обычно. Лианли дьявольски ухмыльнулась, крепче сжимая мои хвосты и просовывая руку между моими мокрыми бедрами. А теперь представь, что мастер гладит твои хвосты, прошептала Лианли мне на ухо, и говорит тебе, какие они мягкие и непослушные. Именно этот образ пришел мне в голову. Нет, мастер, я люблю, фыркнула я. Моя фантазия забурлила от мастера, входящего в меня, пока его руки любовно гладили мои хвосты. Остальные мои хвосты обвились вокруг Лианли, почти полностью покрыв ее мехом. Ох, вау, это на самом деле приятно. Так мягко, мастер, так тепло, прокомментировала Лианли. Она крепче ухватилась за мой хвост, погружаясь в свои собственные фантазии. Ее руки ушли из-под моих бедер, чтобы доставить себе удовольствие. Я скользнул своими руками к своей мокрой киске вместо нее, потирая клитор в такт поглаживания хвоста Лианли. Я кончила в тот момент, когда мои пальцы вошли внутрь, но это не остановило меня, поскольку я продолжила толкать свою руку, а мои бедра сильно задрожали от оргазма. Лианли также погрузилась в свои фантазии, ее бедра качались взад и вперед, продолжая гладить мой хвост, словно это кусок плоти. Каждый раз, в момент нашего оргазма, мы обе выкрикивали имя мастера. Уже почти рассвело, когда мы наконец остановились, рухнув друг на друга в блаженном бессознательном состоянии, пропитанные любовными соками друг друга. Мне нужно, чтобы мастер поскорее погладил мои хвосты. Глава 13. Аукцион. Глава 13. Аукцион. ГГПов. Какой хороший улов сегодня. Даже при том, что темная секта была заполнена мелкой всячиной, вещи, которые они хранили в своем хранилище, были довольно впечатляющими. Мое пространственное кольцо было до краев заполнено золотом, проклятым оружием, методами культивации и рукописями, которые у них были. Я, вероятно, мог бы продать большинство из них в городе Цзинь за хорошую цену, сохраняя при этом самые полезные вещи себе. Я прочитаю технику культивирования позже, там определенно есть что-то хорошее среди всего, что я могу использовать. После их сожжения я вернулся в лагерь, заметив, что уже наступило раннее утро. Должно быть, я потратил слишком много времени, собирая всю добычу. Манами и Лианли уже встали и готовили завтрак. Ну что ж, я думаю, что могу сказать, что я пошел справлять нужду, если спросит. Вопреки тому, что я думал, мои милые ученики даже не спрашивали, где я был ночью, приветствуя меня яркими улыбками и миской горячего тушеного мяса. Ах, иметь таких милых учеников действительно лучше всего. Потом мне нужно будет их как следует побаловать. Был полдень, когда мы достигли города Цзинь. Городские стражники поприветствовали и сразу пропустили нас, увидев мою печать небесной секты. В то время как я носил свою обычную одежду небесной секты, Манами и Лианли я дал мантии практика внешнего ядра. Как мастер, я могу сразу же продвигать студентов-практиков к внешнему ядру практикующего по моему собственному усмотрению, выполнив определенные требования. Чтобы продвинуться к практикующему внутреннего ядра, им нужно было бы пройти тест внутри секты, но никто из нас не спешил проходить его. Одеяния секты удобны, так как они имеют капюшон, позволяющий скрыть лицо от нежелательного внимания. Прошло много времени с тех пор, как я был в этом городе, и я думаю, что Манами никогда не была здесь раньше. Лианли, с другой стороны, кажется знакома с городом, так как она не впечатлилась им. «Лианли, ты бывала здесь раньше?» – спросил я. Лианли казалась удивленной моим вопросом, поскольку ей потребовалось некоторое время, чтобы ответить. Да, господин, я жила здесь некоторое время. Это замечательно, тогда ты сможешь вести нас», – засмеялась я, поглаживая ее по голове. Лианли с энтузиазмом кивнула и быстро повела нас по городу. «Лианли Пов, увах, мастер зависит от меня. 4 года, которые я провела здесь, смогли окупить себя. Не смотрите свысока на трущобных скваттеров. Нам нужно знать, где все находятся, чтобы безопасно перемещаться по городу в конце концов. Ах, но я не знакома с районами высшего класса, похоже, я должна посетить несколько знакомых позже, чтобы получить информацию для мастера. Тем временем мастер рассказал мне о своем желании посетить аукционный дом, о местоположении которого мне повезло узнать. Со статусом мастера нас провели в VIP-зону, предоставив отдельную комнату. Под предлогом посещения туалета я выскользнула из аукционного дома, чтобы найти своих знакомых. Двигаясь по переулкам, наиболее знакомым мне, я направилась прямо к главному укрытию городского синдиката. Из-за того, что у них есть несколько довольно опытных наемных практиков, они угнетали беспомощных людей из трущоб все это время. К несчастью для них, я больше не бессильная благодаря моему самому великодушному мастеру. Хрустнув костяшками пальцев, я продолжила сбор и преобразование информации. Это не месть, это начало нашего крестового похода. ГГ Пов. Сидя в VIP-зоне аукционного дома с чрезвычайно услужливым администратором, я заполнил список всех предметов, которые хотел продать. Большинство предметов, которые я продал, бесполезны для моих учеников, а именно, проклятые мечи и непрактичные методы культивирования. Лучше всего использовать их для реверсии, то есть, продать тем, кому они действительно пригодятся. Я посоветовал ей обратить внимание на свою позу, так как она, казалось, постоянно выпячивала грудь, что плохо отражалось для ее спины. После этого она с улыбкой удалилась. Усевшись в комнате, я выглянул в окно, чтобы увидеть, как аукционный зал заполнялся гостями. Сам аукцион должен начаться еще через полчаса. Я вижу Манами, расчесывающую свои хвосты щеткой для волос в углу комнаты. Должно быть, трудно ухаживать за таким количеством хвостов. Мех на ее хвостах всегда кажется чистым и мягким. Заметив мой пристальный взгляд, она застенчиво спрашивала, не мог бы я помочь ей расчесать хвосты. Не видя причин для отказа, я сказал ей сесть передо мной, чтобы я мог помочь ей с этим. Мягко. У нее такие пушистые хвосты. Ах, я хочу просто погрузить свое лицо в эти холмики пуха. Нет, нет, держи себя в руках. На карту поставлен мой образ их хозяина. Но я не могу поверить, как сильно мне не хватало этой пушистости. Просто поглаживать его рукой так приятно. Ах, посмотрите, как ее хвост обвивает мою руку. Такой пушистый. Ее подергивающиеся уши тоже хороши. Мне пришлось сдержаться, чтобы не прикоснуться к ним. Да, это она. Это легкая жизнь, которую я искал. О, аукцион уже начинается. К сожалению, я попросил пушистика, я имею в виду Манами, занять место позади меня. О, Лианли тоже вернулась. Я даже не заметил, что она уже сидит позади меня. Либо меня слишком отвлекла пушистость Манами, либо у нее есть навыки убийцы. Мне бы хотелось верить в первое. Добро пожаловать в золотой аукционный дом. У нас сегодня огромный выбор предметов для сегодняшнего аукциона. Надеюсь, что все вы пришли подготовленными, так как некоторые лоты можно увидеть только один раз в жизни. О, диктор, двухвостая лисица Йокой, какое совпадение. Первый пункт повестки дня. Этот меч огненного элемента, изготовленный известным мастером В. Я зевнул, меня не интересовали низкопробные предметы, которые я, вероятно, мог бы даже подделать. Если я не увижу здесь хороших сокровищ, которые можно было бы купить для моих милых учеников, я просто куплю некоторые материалы, чтобы выковать свои собственные. Предметы, которые я передал, уже были проданы по хорошим ценам, что принесло мне большую прибыль от моей добычи. Я имею в виду предметы, которые я освободил от злых лап темной секты. После нескольких ожерелий, талисманов и случайных свитков, один из предметов привлек мое внимание. Раскопано на развалинах самой Горынь. Этот прекрасный опаловый камень был кропотливо перенесен сюда. Наши городские ювелиры говорят, что это новый вид драгоценного камня, который нельзя разбить. Цвета на камне меняются время от времени. Он идеально подходит в качестве украшения в вашем доме. Стартовая ставка – 50 золотых. Там я чуть не потерял самообладание. Этот камень, который достигал примерно половины человеческого роста, не является опалом. Это чертово яйцо дракона, а именно, дракона мириады цветов. Я только слышал, что о них говорят на облачном плане. Как, черт возьми, одно из их яиц попало сюда. Это первый раз, когда я его вижу, но нет никаких сомнений, ведь меняющиеся цвета, Это их самые определяющие черты. Эти люди понятия не имеют, за что они торгуются. Я тут же поднял руку. 500 золотых. Весь аукционный дом погрузился в молчание. П.С. Черт, мне теперь пушистую кошечку захотелось завести. Глава 14. Бесчисленные цвета. Глава 14. Бесчисленные цвета. Г.Г. Пов. Мы действительно получили деньги. Мастер Линь, пожалуйста, проверьте вашу покупку. Ровным голосом объявила владелица. Почему она тоже выпячивает грудь? Может быть, это новое увлечение среди молодых девушек? Разве они не знают, что это плохо для их? Ох, она пытается флиртовать. Ну что ж, простите, леди, но я видел красавиц, которые живут в духовном плане и облачном плане, вы не можете сравниться с ними. Не говоря уже о том, что Лиан Лиманами находится на несколько уровней выше вас с точки зрения стандартов красоты. Кроме того, я хочу легкой жизни, связавшись с вами, безусловно, не приведет к легкой жизни. Ха, после того, как все эти годы я был мусором в двух планах, я почти позабыл, каково это, флиртовать. Наверное, мне все еще нужно время, чтобы перестроить мой здравый смысл снова. Я слишком привык к тому, что меня игнорируют, из-за этого мне кажется, что я постоянно ошибаюсь в диалоге с людьми. Например, я думаю, что упускаю много вещей. Лиан Лиманами интересуются мной, не так ли? Ну, не то, чтобы я был против, но я просто никогда не думал об этом. Черт возьми, неужели мое сексуальное влечение перестало существовать после того, как я так долго его не испытывал? К черту, если они сами об этом попросят, я им помогу. Иначе, мне будет казаться, что я использую их в своих интересах, если приду к ним сам. Одна из них смотрит на меня как на предопределенное дитя небес, в то время как другая имеет искаженное чувство благодарности. Возможно, мне нужно будет сначала очеловечить их взгляды по отношению ко мне, прежде чем я сделаю что-нибудь еще. Тем не менее, мастер и его ученик, находящиеся в отношениях, в этом нет ничего необычного, но такое нечасто встречается. Тот факт, что большинство учителей и их учеников имеют большую разницу в возрасте, выступает фактором. Если только я не ошибся в предположении их намерений, и они видят во мне только своего уважаемого мастера, я не знаю точно, так как это первый раз, когда я принимаю учеников, и я никогда не был в отношениях. Почему бы книгам, которые я читал, не научить меня этому, а чертовы бесполезные книги по культивации. Даже книги о двойном культивировании не рассказывают вам о чувствах ваших партнеров. Они ожидают, что два партнера волшебным образом сами все узнают или что-то еще. Ну да ладно, что было, то было. До тех пор, пока не помешает моим планам на легкую жизнь. Мда, разберусь с этим в будущем. Я действительно не думаю, что могу принять решение прямо сейчас. Я положил яйцо дракона в свое кольцо для хранения, прежде чем покинуть это место с моими учениками. Очень жаль, что сегодня не было никаких хороших сокровищ, которые я мог бы купить для моих милых учеников. Думаю, придется найти материалы, чтобы выковать копии чего-нибудь из своей памяти. Я попросил Лианли найти подходящее место для ночлега, и она с радостью отвезла нас в район знати. Ха, раньше она была дочерью дворянина, вероятно, благородный дом, который потерпел крах, учитывая то состояние, в котором она оказалась в нашей секте. Она порекомендовала нам отель под названием Янши, предположительно лучший отель в городе. Я пошел вперед, чтобы забронировать два номера на ночь, хотя Манами сказала, что она была бы в порядке только с одним. Как мило с ее стороны подумать о том, чтобы помочь своему мастеру сэкономить деньги. Все в порядке, Манами, я обязательно зайду перед сном, чтобы расчесать твои хвосты. Ах да, я также расчешу волосы Лианли в качестве благодарности за то, что она очень хороший гид. Я почти уверен, что им обоим нравится расчесывать свои волосы хвосты, судя по их блаженным выражениям. Лианли снова хотела помассировать меня, но я сказал ей, что уже поздно, так что, давай следующей ночью, просто я хочу проверить яйцо. Манами спросила, не хочу ли я согреться в постели, но я ответил, что все в порядке, ведь сейчас не зима. Оставив их самостоятельно культивировать, я вернулся в свою комнату, чтобы осмотреть яйцо. Хм, я что-то пропустил, ну ладно, это, наверное, не важно. Я что, слепой? О, да ладно, мои глаза работают просто прекрасно, спасибо. Яйцо было шириной примерно с мою руку, в то время как его высота была немного выше уровня моей талии. На камне медленно менялись мириады цветов, менялись местами и сливались друг с другом. Послав немного своего элементарного кварка, я безошибочно почувствовал в нем искру жизни. Как, черт возьми, яйцо легендарного вида драконов оказалось здесь. Я знаю, что без питания кварками духа и энергии яйцо никогда не вылупится. Хмм. Я думаю, что иметь дракона мириады цветов было бы полезно для меня. Они были известны под этим именем из-за огромного количества кварков, которые они могли мастерски использовать, хотя их красочная чешуя также могла быть фактором. Наличие одного такого на моей стороне, безусловно, будет очень кстати. Это яйцо должно считать себя счастливым, ведь на днях мне удалось культивировать свой элемент духа до базового уровня. Также, буквально на днях моя тьма достигла продвинутого уровня, в то время как мои четыре общих элемента уже продвигались к уровню легенды, вероятно, еще немного, прежде чем я прорвусь. Не говоря уже о том, что я легко обучаюсь энергиями молнии, астрала и пространства, просто наблюдая, как мои милые ученики используют их. Я учусь у них так же, как и они у меня. Хмм. Я чувствую, что теперь совсем устал. Ну, не то чтобы это было плохо. Мне пришлось страдать все эти годы, чтобы попасть сюда. Я считаю, что заслуживаю чего-то подобного. Я заслужил немного хорошей кармы, черт возьми. После направления большого количества духовных и энергетических кварков в яйцо, я поместил его на стол, после чего сел рядом, начав культивировать. Сосредоточив свое сознание в точке культивирования, я собрал свои элементальные кварки, чтобы сформировать элементы, с которыми я уже знаком. Огонь, вода, земля, воздух, тьма, свет, энергия, молния, астрал, космические и духовные кварки сформировались в моей точке культивирования, причем первые пять были очевидно более концентрированными из-за моего мастерства над ними. Это было простое упражнение одновременного чтения заклинаний в будущем. То, что я получил в облачном плане, наблюдая за волками звездного бога, сражающихся с девятью клыкастыми гадюками. Обычно практикующие используют свою точку культивирования только для преобразования своих чистых элементарных кварков в реальности, но что мешает им сначала сохранить преобразованные кварки в точке культивирования, прежде чем материализовать их? Увидеть особенности каждого было легко для меня. Волки звездного бога и девять клыкастых гадюк имеют свою точку культивирования на кончике их хвостов, что позволяло мне видеть, как они кастуют свои элементы. Я все еще на стадии разработки для этой техники, но только смогу убедиться в ее эффектах, буду учить его своим милым ученикам. Первый недостаток, который я вижу, заключается в том, что он требует огромной концентрации для поддержания нескольких элементов в моей точке культивирования. Это все еще выполнимо для меня, так как создание исцеляющей таблетки требует примерно равного количества, так что у меня есть фора. Теперь сосредоточьтесь на циркуляции элементов, чтобы сформировать необходимую технику, а затем... Папа, голос и легкий рывок за рубашку пробудили меня от культивации. Я открыл глаза и увидел маленькую девочку с большими круглыми карими глазами и длинными яркими волосами, стоящую на краю кровати и слегка дергающую меня за подол рубашки. Она выглядела лет на 10, не больше. Она повернула ко мне свое милое круглое личико. Папа, я посмотрел на яйцо. Ха, оно же разбито. Я снова повернулся к девочке, бессознательно уже поглаживая ее по голове из-за ее миловидности. Из ее волос торчали два маленьких рожка, несомненно драконьи. Подождите, почему она в человеческом обличье? И она уже выглядит как десятилетняя девочка. Ее волосы окрашены в радужный цвет, и цвета продолжают меняться, подобно тому, как чешуя мириад цветов дракона должна быть, так что нет никаких сомнений в ее истинной расе. Это потому, что я впрыснул в яйцо свой кварк. Разве она не вылупилась слишком быстро? Я ожидал, что яйцо по крайней мере вылупится через несколько лет, вы знаете. Мое сердце все еще не готово к этому. Разве это не нормально, когда люди получают какое-то божественное яйцо и оставляют его в своем хранилище на абсурдное количество времени, чтобы оно вылупилось? На самом деле, оно должно храниться так долго, чтобы люди могли забыть о его существовании, и внезапно, в нужный момент оно вылупилось. Ой, подождите, она все еще голая. Вот, надень этот запасной халат, который у меня есть. Ну да, ты же только что вылупившаяся девочка. Дракон, тогда позволь мне помочь тебе одеться. Одетая полудраконша посмотрела на меня блестящими глазами, прижав кулаки к груди. «Папа, что, ты голодна или...» «А, наверное, ей нужно имя. Твое имя будет Цай Хонг. Что, мое запас имен не очень велик, ок, но, похоже, ей это нравится, потому что она счастливо обняла меня. Ха, у меня даже нет времени подумать о положении моих учеников, и у меня уже есть 10-летняя девочка, называющая меня папой. Ну, Цай Хонг такая милая». Я медленно погладил ее радужные волосы, заработав от нее тихое мурлыканье. «Я ни о чем не жалею». Кто-то начал стучать в мою дверь. «Мастер, это Манами и Лиан Ли, мы слышали некоторые громкие звуки из вашей комнаты». «Ах, я думаю, когда Цай Хонг вылупилась, она, должно быть, издала какой-то шум. Я был слишком сосредоточен на своем развитии, чтобы заметить это. Ну, наверное, лучше раскрыть ее существование прямо сейчас, а не позже. Входите вы двое, я хочу кое-кого вам представить. Цай Хонг Пов, я, дракон Мириады Цветов. Мы существуем в пространстве между мирами, наблюдая за стабильностью между существованиями под началом первых божественных драконов. Большинство людей не знают этого, но драконы Мириады Цветов не размножаются. Вместо этого, яйцо формируется из кристаллизации энергии Вселенной через несколько тысячелетий. Обычно это явление происходит, когда рядом располагается древний дракон Мириад Цветов, поэтому число существующих драконов Мириад Цветов обычно остается постоянным. Затем другие драконы Мириад Цветов дали бы яйцу немного своей энергии, пока оно не вылупится. Вместе с их энергией воспоминания и переживания также передавались детенышу, позволяя ему почти сразу занять свое место среди них. К несчастью, прежде чем я вылупилась, трещина в пространстве, казалось, отправила мое яйцо в одно из царств. Я не была уверена, что вызвало этот разрыв в пространстве, но я чувствовала определенную связь с человеком, которого я встретила в этом так называемом аукционном доме. А, кажется, он знает о моей расе. Энергию, которую он мне дает, вполне достаточно. Если он будет продолжать в том же духе еще несколько лет, я смогу вылупиться и присоединиться к остальным взрослым драконам. Я могла бы просто дать ему что-нибудь, когда вылуплюсь в качестве благодарности. А, это память, это восхитительная энергетика, этот мощный источник жизни. Я чувствую, как меняется мое тело. Этот человек, он необычный человек, его энергия сильнее, чем у других драконов. Подожди, мои воспоминания переписываются? Нет, есть и другие. Воспоминания о других драконах, они дрейфуют дальше? Это не должно быть возможно. Почему? Эти новые воспоминания, этот свет, эта боль, другой мир и что-то светящееся, крылья, чешуя и зубы. Эта энергия наполняет меня до самой сердцевины. Это ненормально. Он не может быть нормальным. Я могу видеть больше этого мужчины. Нет, мой, папа, он же мой папа. В своем возбуждении я вырвалась из яйца и очутилась в папиной комнате. А, папа, муу, папа уже спит. Я потянула папу за рубашку. Папа проснулся и погладил меня. Он надел меня и назвал Цай Хонг. Эхе, рука папы приятная. Муу, как раз когда Цай Хонг наслаждалась своим временем с папой, появились два чудака, называя папу мастером. Папа называл их своими учениками, а потом говорил, что Цай Хонг гордый дракон Мириады Цветов. Папа, почему ты не говоришь им, что ты папа Цай Хонг? Муу, папа такой забывчивый. Я обняла папу и назвал его папой. Манамипов. Папа, моя бровь слегка дернулась, увидев, как эта новенькая нежно обнимает мастера, как завистливо. Я имею в виду, как нелепо, только потому, что мастер накормил тебя своей энергией, ты думаешь, что он твой отец, такое божественное существо, как мастер. А я тоже хочу немного, господин, это нечестно. Погладь меня еще раз по хвосту, дай мне немного твоей энергии тоже, особенно ту, которая находится между вашими. ГМ. Ну, поскольку этот детеныш Мириады Цветов видит хозяина как своего отца, она теперь будет одной из нас. Я никогда даже не слышал о таком драконе, но, если мастер говорит, что они существуют, они должны быть настоящими. В этом случае мы с Лиан Ли будем обязаны научить эту новенькую о бесконечной доброте мастера. В конце концов, начинать надо с малого, тем более что теперь она будет одной из апостолов мастера. Мы почти закончили писать первую часть Священного Завета, и эта новенькая первая примет его и увидит свет мастера. Как только она обратится, у нас будет еще один апостол, который распространит свет мастера в массы. Лиан Ли уже нашла ряд потенциальных кандидатов. Те, кто откажется принять его, будут очищены огнем. Эти несчастные определения культивации и все такое, я мозг себе сломал. Извините, если вы где-то потеряли логику перевода, старался как мог сделать ее более корректной. Глава 15. Еще один флаг. Глава 15. Еще один флаг. Я решил остановиться в городе Цзинь на несколько недель. Гильдия искателей приключений была довольно занята в последнее время. И из того, что я слышал, наемников-практиков сейчас довольно мало. Это был бы хороший шанс для Манами и Лианли, чтобы получить некоторый опыт в работе с другими членами команды, в то время как я получу некоторые связи за пределами моей секты. Эй, это важно для сети, вы знали, почему я знаю такие термины, как сеть? Благодаря этому психопрактику, конечно, будучи посланным этим глупым грузовиком Куном в другой мир, я узнал много вещей, о существовании которых и мыслить не мог. Мне действительно жаль этих зарплатщиков один, думаю, что их жизнь тяжелее, чем моя, когда я был отбросом. Кстати говоря, может быть, мне стоит представить здесь некоторое кушанье, я тоже скучаю по всем этим вкусным жареным блюдам и прочим вещам. Думаю, что попробую приготовить их позже. Тем временем, я поручил Лиан Ли и Манами взять несколько запросов для получения опыта. Цай Хонг они взяли с собой, так как хотели иметь связь с ней или что-то в этом роде. Ну ладно, я предположил, что это был девичий материнский инстинкт или же сестринский, так что я оставил все как есть. Для Цай Хонг лучше быть с молодыми девушками, чем со стариком, мысленно, вроде меня. А пока я должен встретиться с некоторыми людьми. Я всегда удивлялся, почему их называют авантюристами, ведь они почти не занимались приключениями. Они либо уничтожают монстров, либо выполняют квесты, либо другие случайные задания. Если уж на то пошло, их следовало бы назвать странными работягами. Глава гильдии искателей приключений Маркус сидел передо мной, секретарь гильдии поставила чашку чая между нами двумя. Так что же я могу сделать для знаменитого мастера Линя из небесной секты? Я отпил глоток чая, не такого хорошего, как у Манами, но вполне сносного. Я слышал, что в настоящее время наблюдается острая нехватка практикующих наемников. Маркус кивнул головой, это правда, есть приток бойцов и лучников, но у нас очень мало практиков, которые работают с нами в данный момент. Я думаю, что большинство из них готовится к вашему ежегодному фестивалю секты. Ах да, это было ежегодное собрание всех великих сект и многочисленных мелких сект, чтобы продемонстрировать таланты своих учеников. Многие практикующие наемники также будут участвовать в обмене знаний ветеранов. Поскольку это довольно большое событие, многие практикующие в это время начнут совершенствоваться за закрытыми дверями. А как же мои ученики и я? Видели, какой чудовищный прогресс мы делаем? Я даже пугаю сам себя скоростью своего развития, что я иногда сомневаюсь в том, человек ли я вообще. Знаете, мои две ученицы абсолютные гении. Добавьте к этому читерные инструкции, которые я им даю, теперь они полностью сломаны, как и я. Закрытая дверь культивации больше похожа на выращивание нейта. То, что им нужно сейчас, это знать, насколько они сломаны, поэтому совмещая их с некоторыми нормальными людьми и отправлять в путешествие, выполняя запросы, было бы лучшим способом. Как только они узнают о разнице в силе, я заставлю их научиться контролировать свою ее и скрывать свои способности во время фестиваля. Таким образом, я не буду привлекать к себе слишком много внимания. Ну, по крайней мере, меньше того, что у меня уже есть. Как по мне, ну, на самом деле, я здесь просто чтобы убить время. И поскольку я могу заработать немного дополнительных денег, почему бы и нет? Я мудро кивнул, очень жаль, что у меня не было бороды, иначе я мог бы погладить ее, чтобы выглядеть еще более мудрым. Не то чтобы я действительно планирую ее вырастить, просто мысли. Так или иначе, у меня есть два ученика, которым нужно больше опыта во внешнем мире. Я позволю им участвовать в нескольких запросах вашей гильдии за небольшое урезание награды. Я сам возьму несколько более сложных из них, если кому-то потребуется помощь за минимальную плату. Хм, в таком случае, может ли мастер Линь помочь мне проверить команду? Спросил Маркус, почесывая в затылке. Они приняли запрос несколько дней назад, но еще не вернулись. Мы сейчас немного беспокоимся. О, Что же они должны были сделать? К северу отсюда есть группа печально известных бандитов. Они уже довольно долго доставляют нам неприятности, поэтому кто-то сделал на них запрос. Бандиты, а сколько там этих чертовых бандитов? Только не говорите мне, что это та же самая чертова банда, которая грабила меня все это время. Почему здесь так много забытых богом бандитов? Это же флаг событий, не так ли? Вся эта история – просто поднятый флаг. Бандиты, вероятно, уже захватили авантюристов, и все это для того, чтобы я мог их спасти, могу поспорить своими деньгами. Ну ладно, просто укажи мне верное направление, думаю, лучше всего спасти их, прежде чем что-то плохое случится, если это еще не произошло. Между тем, мои ученики будут просто следовать за другой группой искателей приключений и совместно выполнять запросы. Ну, должно быть так. Получив указание от Маркуса, я направился к горной тропе, на которой они предположительно прятались. Лиан Лейманами уже получили запрос вместе с группой искателей приключений рано утром, а Цай Хонг отправилась с ними. Так как авантюристы, новички, их запрос должен быть завершен в течение дня. Надеюсь, они не нарвутся на неприятности. Даже несмотря на их ответственность, все может случиться. Возможно, мне следовало наложить на них магическую технику. Похоже, я слишком сильно беспокоюсь о своих учениках. Я должен позволить им расправить крылья самостоятельно. Техники сигнализации, которую я на них наложил, должно быть пока достаточно. Я просто должен сосредоточиться на своей собственной задаче. А теперь я просто пройду мимо узкой дороги между двумя гигантскими скалами, которые кажутся отличным местом для засады. Немедленно остановись. Это ограбление. А во, сюрприз, сюрприз. Кучка бандитов выскочила из-за валунов. Монотонно, а нет, пожалуйста, не обижайте меня, у меня нет денег, взмолился я. Бандиты странно посмотрели, почему вы так на меня смотрите? Разве это так странно для сдающегося человека, которого ограбили? Да, это, мы пришли за твоими деньгами. Я приподнял бровь, да, об этом. Разве я уже не говорил, что у меня нет денег? Так что просто отведи меня к своему боссу, чтобы ты мог продать меня или что-то еще. А, с чего бы нам вести тебя к нашему боссу? Ну и что же, вы называете себя бандитами? Конечно, если у вашей цели нет денег, вы похищаете ее и просите выкуп у семьи, не так ли? Ну и что же, нет, мы просто забираем все, что есть. Я положил руку ему на плечо. Что, я не могу тебя слышать. Ты ведь отведешь меня к своему боссу, правда? А, ты что, с ума сошел? Кто ты вообще такой? Я крепче схватил его за плечи. Ты ведь вернешь меня в свое убежище, правда? Что? Кто? Кто? Это же очевидный следующий шаг, не так ли? Я немного ослабил свое гравитационное давление. Просто отведи меня к своему боссу. Ха, хорошо, хех, просто. Видите, если вы достаточно вежливы, люди легко согласятся с вашими просьбами. Вот почему земляной план гораздо лучше других планов. 1. Обычные рабочие нашего мира. Глава 16. Флаг, какой флаг? Картина. Глава 16. Флаг, какой флаг? Цай Хонг Пов. Папа самый лучший. Папа позволил Цай Хонг спать с ним прошлой ночью. Папа чувствует себя очень тепло. Папа сказал Цай Хонг следовать за двумя старшими сестрами, которые будут заботиться о Цай Хонг. Цай Хонг хочет быть с папой, но Цай Хонг хорошая девочка, поэтому Цай Хонг будет слушаться папу. Цай Хонг думала, что старшие сестры будут злыми, но они научили Цай Хонг многим замечательным вещам. Они позволили Цай Хонг прочитать Холи Ли Такс 1. Из него я узнала множество интересных вещей о папе. Старшие сестры также научили Цай Хонг, как быть хорошей ай. Есть выполнить задание для папы. Мы должны найти плохих людей, которые хотят навредить папе, и научить их быть добрыми к папе. Лиан Ли, старшая сестра, показала Цай Хонг, что они делают с плохими парнями. Она привела Цай Хонг в эту маленькую комнату, где было связано много плохих людей. Они говорили гадости о папе и даже не хотели читать Холи Ли Такс 1. У-у-у. Как они могут не знать, что папа самый лучший? Теперь Цай Хонг знает, почему старшим сестрам так грустно. Никто другой не знает, что папа самый лучший, поэтому мы должны их учить. И все эти плохие люди, которые не хотят поклоняться папе. Я уп мягкий знак ю и ха всье ха и пэ а шэру и ха дэ у шау. Как они смеют оскорблять папу? Это бесполезная кучка какашек. Ваше существование портит мир, в котором живет мой папа. Посмотрите на себя, Вы уродливые, отвратительные куски мусора. Что ты сказала папе? Почему ты прячешься? Откуда была эта бравада только что? Мерзкий. Я должна очистить этот мир от существ, таких как ты. Чавкать. Даже мясо у тебя отвратительное на вкус, не говоря уже о твоей крови. Чавкать. Ваши души, то же самое, что мусор. Чавкать. Меня тошнит от того, что такие вещи, как ты, так яростно отказывались принимать свет папы. Папа мог бы пощадить тебя из-за своей доброты, но мы, апостолы отца, не позволим таким существам, как ты, запятнать святость папы. Ради папы я пожру весь мир со всеми его нечистотами, начиная с тебя. Вас так много, я сожру вас всех. Всё де Илья от ЭЦА. Ох, старшие сестры взяли Цай Хонг с собой, чтобы выполнить запрос. Они сказали, что это хороший случай, для того чтобы найти больше последователей, которые будут верить, что папа самый лучший. Цай Хонг не может дождаться. ГГПов, значит, они мертвы? Тихо спросил я. Главарь бандитов распростерся прямо передо мной на коленях вместе со всей своей бандой. Или то, что от них осталось. Я вздохнул. Оказывается, группа авантюристов, которая пришла, чтобы уничтожить бандитов, была устранена в первую очередь. Я думал, что они будут схвачены или еще что-то, но, похоже, я опоздал. Вот вам и флаг, деньги, на которые я поставил. Не понимаю, о чем вы говорите. У вас нет доказательств. Но даже если и есть, я все равно ничего не помню. Ха, что же мне тогда делать? Теперь, когда они так искренне простираются ниц, убивать их совсем не хочется. Давайте не будем обращать внимание на то, что я уже убил половину до этого. Ну ладно, думаю, что просто отправлю их в город Цзинь, чтобы гильдия с ними разобралась. Они, вероятно, будут приговорены к физическим работам на несколько лет или около того. Это лучше, чем умирать. Правильно, большое спасибо мастеру Линю за вашу милость. Ну, как бы там ни было, теперь это проблема Маркуса. Я просто заберу все, что у них есть, и покончу с этим. Убедившись, что все бандиты покинули пещеру, где они устроили свое убежище, я направился во внутреннюю ее часть. Хаэм, а как насчет того, чтобы убедиться, что бандиты действительно сдаются? Мне, честно говоря, наплевать, будут они это делать или нет. Если я снова столкнусь с ними, без моих учеников, и они создадут проблемы, я, вероятно, просто избавлюсь от них. Справедливость для мертвых искателей приключений, эх, я даже не знаю их, а если бы и знал, то мог бы что-то почувствовать. Но услышать об их смерти было все равно, что услышать о незнакомце из далекого места, умирающем от несчастного случая. Бессердечно, может быть, я же не какой-то там герой, пытающийся спасти мир, понимаете? Кстати говоря о героях, они одни из самых эгоистичных людей, всегда навязывая свое чувство справедливости и идеалы другим людям. Я не видел никого, кто бы спас меня, когда я был с этим психом. В любом случае, моя цель – иметь легкую жизнь. Думать обо всех этих вещах – не совсем то, что мне хотелось бы сейчас делать. Если кто-то из моих учеников окажется героем, я просто отучу их от навязывания своих идеалов. Я не хочу, чтобы злодеи, которых оскорбит герой, появлялись у моей двери, просто потом слишком хлопотно их убирать. Мне просто нужно заботиться о тех, кто рядом со мной, и этого достаточно. Оставьте спасение мира или что-то еще кому-нибудь другому. О, подождите, я же технически спас мир, приняв Лианли. Так, похоже, я отвлекся. А теперь давайте посмотрим, где они хранят свою добычу. Здесь есть несколько коробок с продуктами. Это должно быть кладовая. Смотрите-ка, запертая металлическая дверь. Я просто выбью ее вот так, бах. Хэм-эм-эм, эта дверь сломалась легче, чем я думал. А это еще что такое? Это не похоже на то, где они будут хранить свою добычу. Вся эта комната темная и вонючая. Ляск. Эм-эм-эм, в углу комнаты что-то шевелится. Человек, это довольно тощий человек, прикованный к стене. Эм-эм-эм, есть новое задание. Я получу еду, если все сделаю правильно, верно, это девочка. Простите, что я все испортила в прошлый раз. Я больше не буду говорить этим авантюристам убегать. На этот раз я буду настоящей приманкой. Так это и есть флаг. Да, девушка быстро прильнула к моим ногам. На этот раз я не ошибусь. Ну пожалуйста, позвольте мне быть приманкой. Просто дайте булочку на пару. Нет, гнилой фрукт тоже подойдет. Я же сказал, что я не герой, не так ли? Хлопотное дело одно за другим. Мне нужно снова кого-то спасти, не так ли? Я действительно не пытаюсь быть героем, окей? Я просто работаю ради легкой жизни, окей? Интересно, что я должен приготовить в первую очередь? Цай Хонг. 1. Я сам не разобрался до конца, что это значит, но предполагаю скрытый долг. Если поняли значение оригинала, напишите коммент, исправлю. П.С. Если кому интересно, Цай Хонг переводится как радуга. Глава 17. И еще одна. Глава 17. И еще одна. Г.Г. Пов. Х.М. У меня нет всех приправ, которые я хотел бы использовать, но я полагаю, что это лучшее, что я могу сделать сейчас. Вот, яичница с жареным рисом. Я поставил тарелку перед умирающей от голода девушкой рядом с чашкой воды. Бандиты, должно быть, ограбили несколько торговцев, иначе откуда бы у них было столько вещей, лежавших вокруг? Там было не только золото и драгоценности, но также продукты питания и специи. Девушка уставилась на тарелку с рисом и нервно сглотнула. «Могу ли я взять это?» Я молча кивнул. «Я, правда, могу все это съесть?» «Сама?» Я снова кивнул. «Нюх, нюх, я, правда, могу съесть это?» «Что за вопрос?» «Просто съешь!» Я снова кивнул. «Я буду. Просто съешь уже!» «Ай, да!» После того, как я накричал на нее, она принялась набивать рот. «Мммммммммммммммммммммм!» «Хе-хе, я довольно горжусь своей готовкой, даже если сам так говорю. Выживание в одиночку в тех планах было рутиной. В конце концов, со мной обращались хуже, чем со слугой. Почему я просто не использовал целебную пилюлю на ней? Эй, не каждый день мне удается испытать свои кухонные навыки. Со всеми кухонными принадлежностями, лежащими там, я просто обязан был приготовить что-нибудь. Кроме того, я кое-что заметил в ней. За этим плачущим и рабскими фасадом блестели глаза охотницы. Я никогда не спутаю эти глаза. Люди, которые приветствовали меня в архивах духовной королевской семьи, тоже выглядели так. Все улыбались до тех пор, пока не раздавили меня, стоило мне потерять бдительность. Я больше не позволю себя одурачить. Пока я размышлял, заметил, что ее тарелка уже начисто очищена от еды. Она даже бесстыдно облизала тарелку. Ух, не делай это плачущее лицо только потому, что там не осталось риса. Вот, секундочку. Она уставилась на тарелку. Мне можно взять это? Просто съешь уже, я приготовлю столько, сколько ты захочешь. Хорошо. Нюх, нюх, я не думаю. Я дернул ее за голову. Просто съешь. Ее глаза были полны слез, но она казалась довольно счастливой. Эй, я знаю, что ты пытаешься сделать. Ты поймала меня в первом тайме, не буду врать. Я подождал, пока она доест свою четвертую тарелку, и только потом спросил, какое у тебя имя? Ммм, они всегда называли меня приманкой. Я поднял бровь, девушка выглядела не старше 16. Ее одежда была изодрана в клочья, хотя на лице не было никаких следов насилия. Кроме того, что она была слишком худой, чтобы быть здоровой, бандиты не должны были плохо обращаться с ней. Ее черные волосы были длинными и растрепанными, скрывая половину лица и ее большие серые глаза от взгляда. Ей действительно нужна стрижка. Либо она была недавно захвачена бандитами, либо она одна из них и была помещена в камеру за какую-то провинность. Или, может быть, ей каким-то образом удалось обмануть их, но тогда, что она пытается сделать со мной? Ну, я не виню ее, хотя она, вероятно, просто осторожна с одиноким человеком, самостоятельно очищающим бандитское убежище. Насколько она знает, я могу быть ничуть не лучше, если не хуже, чем бандиты. Осторожность много раз спасала мою жизнь. Ты знаешь, где твои родители? Она покачала головой. Тогда, откуда ты приехала? Еще раз покачала. У тебя есть место, в которое ты можешь вернуться? Еще один отрицательный ответ. Я вздохнул и уставился в потолок. Что же мне с ней делать? Она схватила меня за рубашку. Я буду полезна. Я могу делать работу по дому. Я всегда выполнял работу по дому для бандитов. Я могу постирать вашу одежду. Я могу приготовить вам еду. Очистить ваш меч. Я поднял руку. Я очень сомневаюсь, что ты смогла бы все это сделать в своем то состоянии. Это все из-за того, что я сказал авантюристам бежать, когда бандиты использовали меня в качестве приманки. Они заперли меня в этой камере почти без еды и воды до этого времени. Эта девушка. Я снова вздохнул. Я едва успел познакомиться с Цай Хонг, а уже нашел другую девушку. Нет, я думаю, что передам ее Маркусу. От нее, кажется, будет больше проблем, чем пользы. Словно почувствовав мои намерения, она крепче сжала мою рубашку. «Ну, пожалуйста, не оставляйте меня. Я обещаю, что буду стараться изо всех сил. Я могу помочь тебе найти место, чтобы...» «Нет, ну, пожалуйста, не бросайте меня. Я не оставляю тебя. Нет, ты можешь поесть там, как и мы. Нет, проклятие, это все чертов жареный рис. Да, она определенно хочет еще больше, и я почти уверен, что никто другой в этом мире не сможет сделать его похожим на тот, что сделал я. В конце концов, мои знания кулинарии из другого мира. Ее актерская игра может быть достаточно хороша, чтобы обмануть других, но не стоит недооценивать меня. Я также оттачивал свои актерские навыки в этих двух планах, чтобы обмануть всех этих монстров. Что-то вроде притворства привязанным к человеку только для того, чтобы получить еду. Я делал это много раз. Это не бесстыдство, это выживание. По крайней мере, она честна насчет еды. О, я знаю. Я научу ее рецептам другого мира. Тогда она может воссоздать их здесь. И я могу есть эту нездоровую пищу каждый день. Я, наверное, смогу научить ее немного владеть мечом, так что она сможет самостоятельно охотиться за мясом. Жаль, что она не практикующий врач. Отличная идея. Я обучу тебя до пятизвездочного шеф-повара. Хэммм, я назову тебя Ирис. Лиан Липов. Я вздрогнула, почувствовав легкое волнение в воздухе. Интересно, низкие ли у меня запасы мастерии 1? Я должна настоять сегодня вечером на массировании ног мастера, несмотря ни на что. Я посмотрела на группу, которой мы должны были помочь сегодня. Это были довольно молодые парни, искатели приключений, состоящие из двух бойцов и лучника. Они искали практиков, чтобы помочь в запросе на очистку гнезда ящерицы-монстра. Это несложное задание, но монстры-ящерицы обладают раздражающе высокими регенеративными свойствами. Авантюристы были адекватны в обращении друг с другом, но нас сильно раздражало то, как они постоянно пытаться флиртовать с нами. «Эй, Фиолианли, хочешь, я научу тебя пользоваться мечом?» — спросил раздражающий бойца. «Феемонами, хочешь, я покажу тебе, как охотиться с луком?» Раздражающе хвастался лучник. «Маленькая Цайхонг, может быть, большой брат почистит тебе волосы?» — предложил раздражающий боец В. «Тьфу, даже после того, как мы ясно выразили нашу незаинтересованность в их продвижении, они все еще продолжали пытаться. Может, ты перестанешь шевелить бровями, глядя на меня? Ты выглядишь отвратительно. Если бы мастер явно не сказал нам, чтобы у нас были теплые отношения с авантюристами, с которыми мы объединяемся, я бы просто отбросила их в сторону и уничтожила. Мы не знаем, почему мастер беспокоится о таких блохах, но я полагаю, что мастер видел в этом способ помочь нуждающимся. На мой взгляд, этим троим уже ничем не поможешь. Манами даже не считала, что эти трое достойны того, чтобы показать им величие мастера. Цайхонг тоже сдерживала свое раздражение, цепляясь за меня. Я думаю, что она была очень близка к превращению обратно в свою драконью форму и съеданию этих троих. Может, нам следовало бы присоединиться к группе из одних только девушек вместо этой. Мастер, я уже так соскучилась по тебе. Пожалуйста, позволь мне прикоснуться к твоим ногам сегодня вечером. Тогда, может быть, мастер расчешит и мои волосы тоже? Эхе-хе, я должна поблагодарить Манами за то, что она попросила расчесывать волосы у мастера. Это немного досадно, но ее хвосты действительно пушистые. А я просто вспоминая, как мастер проводил пальцами по моим волосам той ночью, у меня мурашки бегут по спине. Он был так близко, так тепло. Его сильные, нежные руки прижимали меня к себе, его тело было меньше, чем на расстоянии вытянутой руки, его пьянящая аура просто излучалась. «Фиолианли, у тебя усталый вид, может, сделаем перерыв?» Мои мечты были прерваны раздражающим бойцом А. «Палец, это нормально, да, просто отрезать один из его пальцев, это нормально, верно, это не слишком много, для того чтобы им...» «Нет, нет, вспомни слова учителя, добрее, я должна быть добрее, да, просто дайте ему нейтральную улыбку, нет, я в порядке, спасибо вам за вашу заботу, ты не должна так сильно напрягаться, Фиолианли, могу понести тебя, было бы плохо, если бы твои безупречные ноги получили травму, этот парень, ты можешь понять намек, понесешь меня, безупречные ноги, я удивлена, что этот парень может говорить все это с серьезным лицом. Насколько бесстыдным может быть этот парень? Ха-ха, я устала. «Мастер, этот скромный ученик смиренно просит разрешения помассировать тебе спину сегодня вечером. Просто представив это, я начинаю дрожать. Ах, мои запасы мастерии критически низки. Я посмотрела на Цай Хонг, которая шла рядом со мной. На ней была одежда, похожая на одежду Манами, кимоно черного цвета с белыми цветами, которые подчеркивали ее яркие волосы. В ее руках была запасная одежда, которую мастер позволил ей надеть в первую ночь. Заметив мой пристальный взгляд, Цай Хонг одарила меня яркой улыбкой, прежде чем предложить мне одежду. Как приятно иметь такую понимающую сестренку. Я убедилась, что трое раздражающих парней не смотрят на меня, уткнула свое лицо в халат. Ах, запах мастера, это блаженство. Сделав еще один глубокий вдох аромата мастера, я почувствовала, как чей-то локоть подтолкнул меня с другой стороны. «Дай мне тоже немного», – прошептала Манами. «ГМ-ГМ». Я передала ей халат, сделав последний вдох. «Сестры вроде нас должны держаться вместе, особенно когда мы сталкиваемся с этим мучительным испытанием, которым являются эти три существа. Мы быстро закончим это глупое задание и воссоединимся с мастером. Фея Лианли, фея Манами, маленькая Цай Хонг, гнездо чудовища совсем рядом. Пожалуйста, подождите здесь, пока мы...» Больше я ничего не слышала из того, что сказал тот парень. Манами, Цай Хонг и я уже мчались прямо к поляне, где группа ящероподобных монстров устроила свое гнездо. Несколько молний, астральных и огненных драконовских кварков, после чего все следы гнезда монстра исчезли. Окружающие деревья были сожжены дотла, земля превратилась в стекло. Монстры и ящерицы были либо расчленены, обезглавлены, либо полностью уничтожены. В том месте, где находился предводитель монстров, виднелся только большой кратер. То, что раньше было живым в этом районе, теперь определенно мертво. «Может быть, теперь мы вернемся?» – спросила я у этой надоедливой троицы. Они быстро закивали головами. Интересно, почему мои чувства снова трепещут? Что-то случилось с мастером. Один, такого слова нет, ТК – это собственная единица измерения Лианли. Я так понял, что его значение схоже со страстью, возбуждением. Глава 18. Фальшивое передвижение. Картина. Глава 18. Фальшивое передвижение. Ириспов. Это Ирис, я спас ее от бандитов, у которых она была в плену. Я застыла позади своей новой цели, когда он представил меня трем девушкам перед ним. Он обрезал мои грязные волосы, превратив их в короткую стрижку, из-за чего челка была чуть выше бровей. Моя изорванная одежда была заменена на чистую рубашку и брюки, найденные в хранилище бандитов. Одежда свободно висела вокруг меня, так как я все еще была слишком худой, чтобы влезть в нее. Их взгляды, честно говоря, довольно напряженны. Они знают, что я притворяюсь. Кажется, что две старшие девушки – ученики этого человека, а маленькая девочка, которая цепляется за его ногу, его дочь. «Мастер, это наша новая сестра?» – спросила Золотовласая. «Да и нет, она не практикующая, но я научу ее некоторым навыкам, чтобы смогла защитить себя». Я быстро поклонилась им. Меня зовут Рис, я слуга господина. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Я Лианли, первый ученик мастера. Приятно познакомиться», — поприветствовала золотоволосая девушка. «Меня зовут Манами, я второй ученик мастера, и я рада с тобой познакомиться», — лисица Йокой поклонилась.